что в твои глаза не видит блонда, блонда. Или лучше был бы я глухой, чтобы не слышать голос твой, блонда. Поверь мне, я давно стал большой, и давно стал большой, поверь мне, блонда. Тяжелый мой крест, и рядом нет мест. С тобою рядом нет свободных мест. Пока горит свет, пока кипит кровь, я знаю, не вернуть любовь, дорогая мама. Ох, ох, ох, ох, ох, что ж я маленьким не сдох. Лучше б я кривым родился, блонда, блонда. Лучше в ножку волочил и безвременно почил, получил орден, и открывалась бы крышка в ночи. Чи-чи-чи, чи-чи-чи, ты слышишь, блонда? Тяжелый мой крест, и рядом нет мест. С тобою рядом нет свободных мест. Best of best. Пока горит свет, пока кипит кровь, я знаю, не вернуть любовь, дорогая мама. Ох, ох, ох, ох, ох, что ж я маленький.